Он упирался всеми своими магическими и ментальными силами и все же двигал пучок туда, куда ему было нужно, к глазам. Зубы скрипели, грозясь сломаться. Выпучившийся глаз грозил вылезти из глазницы и лопнуть. На лбу судорожно билась жилка, а шея мужчины стала красной от прилившей в нее крови. И магия поддавалась, сантиметр за сантиметром, но он двигался вперед. Поэтому спустя довольно короткое, но безумно длинное для Сергея время, он достиг головы. Внезапно Сергей получил понимание, что подобный ритуал принято проводить кем-то со стороны. Ведь очень велик шанс, что маг ошибется или сорвется, потеряв контроль. «Уроды!» – прохрипел Сергей, мысленно проклиная создателей системы. «Не могла бы эта информация появиться до того, как я все это начал. Хотя плевать, я бы в любом случае попробовал сделать все сам. Я ни на грош не доверяю никому, кто обладает магией в этом долбанном поселении». Теперь наступил второй, не менее важный этап ритуала. Замерший в центре головы, пучок. При этом Сергей старался не думать, что он находится прямо в его мозгах, и малейшая ошибка дорого ему обойдется. Начал понемногу расширяться, захватывая все пространство черепной коробки. Успех. Спустя пару минут ошеломительной боли наступил третий этап. Теперь ошибка грозила уже не смертью, а всего лишь возможностью навсегда остаться слепым. Огромный узел, расположивший в голове, породил два тонких щупа, которые робко коснулись нервных окончаний глаз, а затем и самих глазных яблок. Сергей, находящийся на грани помешательства от боли, чуть не пересек эту грань, когда понял, что забыл об отсутствии одного глаза и весь ритуал сейчас может пойти в разнос. Однако магия повела себя именно так, как и должна была. Тонкие щупы закружились, начиная создавать на единственном глазе и зеленом кристалле энергетическое плетение, что позволяло направлять к ним эту энергию и получать ее обратно вместе с новыми знаниями. При этом плетение было абсолютно не похоже на обычные плетения. Оно было совершенно несложным. Более того, оно было создано из пары петель и линий, что формировали некий горящим мистическим огнем знак, что выглядел одинаково под каким-либо углом, на него не посмотри, хоть фигура и была трехмерной. Наконец ритуал закончился, обессиленное тело расслабилось на полу, судорожно вдыхая воздух и даже радуясь, что оно в состоянии это делать. Мужчина с трудом открыл залитый слезами глаз и увидел лишь тьму. Лошадиная доза адреналина подбросила уставшее тело, заставив того сесть. Сергей руками протер глаза, попутно в энергетическом плане пытаясь понять, что пошло не так, и спустя пару секунд выпустил воздух сквозь зубы. Просто слезы и усталость сыграли с ним злую шутку. Глаз все так же отлично видел. Осталось проверить самое главное. Успешность проведенного ритуала. Некромант, активировав доспехи, встал. Подойдя к зеркалу, висящему на стене, он активировал взгляд смерти, а именно так называлось плетение, что он буквально выжег у себя в глазу и кристалле. Данное плетение работало попросту невероятно. Его не требовалось улучшать или что-то с ним делать. Для того, чтобы увидеть больше, чем он мог сейчас, требовалось всего лишь обладать еще большим количеством магии, плюс лучшим контролем. Вполне возможно, Таруна. Хм, да. Пожалуй, я могу называть подобные плетения рунами. Таруна не выглядела чем-то, что можно улучшить или изменить. Это была цельная мистическая фигура, что за предоставляемую ей энергию, открывала тайны мироздания. Мужчина попробовал изучить ту непонятную руну в глазу, однако любые попытки понять, что она означает, заканчивались совершенно ничем, будто проваливаясь в бездну. А она не так уж и проста, что и требовалось доказать. Однако кроме того, что Сергей получил возможность видеть и ощущать магию смерти вокруг в десяток раз лучше, проявились и визуальные эффекты. Если правый, целый глаз лишь обзавелся еле видимыми мерцающими зелеными огоньками внутри зрачка, то вот кристалл светился по-настоящему ярко. Зеленое потустороннее свечение придавало левой половине лица Сергея некий жутковатый вид. Добавим еще к этому шрам, тянущийся от уха к горлу, причем идущий по той же стороне. Черт, надо признать, это выглядит впечатляюще. Заметь Якова-то в таком виде, то раз 10 бы подумал, стоит ли с ним вообще связываться. Даже со всем имеющимися у меня сейчас силах. Сергей посмотрел вверх и вниз, стараясь краем глаза смотреть еще и на кристалл. Тот послушно шевелился в глазнице, отчего создавалось впечатление, будто он живет своей собственной жизнью. Постойте-ка, а ведь это идея. Некромант попробовал пустить побольше энергии к живому глазу, и если в начале диапазон видимого немного расширился, то затем назад вернулось с такой болью, что он чуть не упал. Видимо, это пока что мой предел. Ожидаемо. Однако, что будет, если... Повторная напитка смертью коснулась лишь осколка кристалла, застрявшего в глазнице. И, о чудо, магия расцвела новыми красками. Сергей ошеломленно оглядывался вокруг. Удивительно, но даже находясь под землей, он смог видеть текущую по венам смерть своих слуг. Их тела, несмотря на свою нежизнь, жили своей непонятной, но не менее увлекательной жизнью. Мышцы качали кровь, хоть в этом и не было необходимости. Кровь в телах зомби была скорее оружием вместе с скрепляющим повреждения раствором. То количество смерти, что в ней содержалось, могло работать не хуже яда. Внутренности также находились скорее в анабиозе. Хотя мужчина подозревал, что стоит попасть в тело развитого мясу, они тут же проснутся и начнут выполнять свою работу. Сергей снова взглянул в зеркало и оторопел. Кристалл сиял, испуская легкий зеленоватый дымок. Даже не так, энергия смерти, вырывающаяся из кристалла, непонятным образом меняла воздух вокруг кристалла, из-за чего тот приобретал зеленоватый оттенок и начинал парить вверх. Создавалось ощущение, что кристалл будто кипит в глазнице, как в котле. При этом никаких неприятных ощущений не чувствовалось. Единственное, Сергей отметил, что нерв в глазу с непривычки быстро начал уставать. Мужчина отменил подачу магии к глазам и вновь взглянул на мир одним глазом. Однако то, что он сделал, не могло остаться без последствий. Теперь, даже не подавая энергию к глазам, он видел этот мир немного иначе. Словно в полотно его восприятия был вставлен недостающий кусочек пазла, что хоть и не поменял картину мира, но сделал ее куда целостней. Оказало ли это влияние на его характер, разум, принципы, мужчина не знал. Блок против влияния смерти все так же работал. Но кому как не ему знать, насколько силы, предоставленные системой, могут быть лживыми. Сей опыт стал ключевым в дальнейшем развитии Сергея. Получив столь желаемые им знания, глазами способными видеть магию даже в куда большем диапазоне, чем могло его тело, да еще внушительным количеством мертвых тел и даже живых, Сергей отбросил опасения и страхи, с головой окунулся в исследование. С каждым прошедшим днем мужчина становился немного сильнее. Знания, лежащие бесполезным грузом в его голове, рассортировывались, делая его настоящим некромантом. Хороший же некромант – это смертоносный некромант. Глава 18. Так некромант открыл для себя вполне себе действенные возможности атаковать магией смерти. В отличие от той же стихии огня, смерть, как бы это было ни парадоксально, была не столь смертоносна. Что будет, если взять чистую магию смерти и огня и по очереди бросить ее в обычного человека? В первом случае через пару минут начнется проявление некроожога, когда плоть, попавшая под удар, начнет понемногу отмирать. Однако своевременная помощь мага жизни, переборовшего смерть, может тут же поставить человека на ноги. Огонь же попросту сожжет кожу и внутренности под ней, гарантированно убив человека, если не болевым шоком, так последствиями. Причем сделает это куда быстрее смерти. Однако у смерти были свои, недоступные стихиям преимущества. Ударь огнем в стену, и она расплещется по ней, пока не пробьет. До этого момента, те, кто находится за стеной, в безопасности. Вот только со смертью все несколько иначе. Первостихии, в значительной мере, все равно на физические преграды. Та же стена хоть и ослабит, но не остановит удар. От мощного плетения смерти не спрячешься в том же подвале или бункере. Она медленно и неотвратимо спустится все глубже, пока не сомкнет свои холодные пальцы на твоей шее. И ты тысячу раз пожалеешь, что тебя убил не тот же огонь, что сделал бы все быстро. Магия смерти не прощала ошибок. Хоть Сергей подозревал, что подобным правилом руководствовались и стихийники. Вышедшее из-под контроля плетение могло с тем же успехом осушить и собственного же создателя. Первое, настоящее боевое плетение в арсенале Сергея имело страшноватое название – «Иссушитель». Готовясь к ритуалу по восстановлению ноги, Сергей параллельно повышал свои боевые возможности. Для проверки своего нового плетения некромант выставил всех вокруг со своей части базы с наказом не приближаться к его тренировочной зоне. В принципе, обычно он действовал так же, поэтому это никого не удивило. Возможно, паранойя – это болезнь, но в новой жизни Сергея это было скорее преимуществом. Застывшие вокруг слуги гарантировали отсутствие вокруг живых. Перед некромантом застыла очередная мутировавшая тварь. Ну или она изначально такой и пришла на землю из тысяч появляющихся и исчезающих порталов. Сергей выбросил руку вперед. Плетение послушно всплыло из памяти, собравшись в паре сантиметров от руки мага смерти и почти тут же рвануло к забившейся на цепи жертве. В физическом мире плетение выглядело словно беснующийся смерч, состоящий из крутящегося сероватого воздуха, в котором вспыхивали и гасли зеленоватые искры. Сей смерч с каждым пройденным от некроманта метром все набирал мощь, разрастаясь вширь. При этом Сергей чувствовал, что там, где проходило порожденное им волшебство, не оставалось ничего живого, и чувство это было неправильным. Уже в паре метров от места своего создания иссушитель, в которого Сергей не пожалел маны, забирал жизнь не только там, где он находился, но еще и во внушительном диаметре вокруг. Червяки, насекомые, трава и корешки растений, да что там, даже микробы все находили свою смерть под ударом Сергея. Магия смерти выполняла свое предназначение идеально. Она в принципе убивала все живое. Мутирующая тварь умерла довольно быстро. Иссушитель, добравшись до нее, поглотил ее. Пара секунд, и она бездыханно рухнула на землю. В первом приближении могло показаться, что с ней не произошло никаких изменений. Однако это было не так. После смерти любое тело еще продолжает в некотором роде жить. Растут волосы, ногти, клетки, даже лишенные поставок крови еще немного функционируют, пока не замирают. Вот только смерть разом вытянула всю жизнь из каждой клеточки и волоска. Процесс разложения с подобным телом должен был начаться заметно позже. Сильное и страшное оружие. Конечно, опытные системщики смогут прожить в подобном плетении куда больше, ведь в их телах спрятано куда больше выносливости, да и энергетическая оболочка будет сопротивляться. Но с каждой проведенной внутри секундой, сил будет оставаться все меньше и риск остаться там навсегда больше. Еще Сергея немного расстроила медленная скорость полета плетения. Если обычный человек скорее всего бы не успел увернуться, то вот системщикам, нацеленным на скорость, это было сделать расплюнуть. Вот только, никто не отменял того, что иссушитель безвреден для тех же зомби. Поэтому тому же немому надо всего лишь связать противника боем, пока плетение не поглотит противников, не тронув мертвеца. Кроме атакующего заклинания, Сергей смог разобраться и с защитным. Столкнувшись с сеттой и подчиненными ему некромантами, мужчина был впечатлен теми энергетическими конструкциями, что защищали их от пуль, навыков системщиков и даже снарядов тяжелой техники. К сожалению, мужчины, его защита строилась несколько на их принципах, и для этого понадобилась, уже давным-давно сидящая в застенках, та женщина-солдат, что попала в плен. Выглядело он ужасно, что было и не мудрено, а уж о ее психическом состоянии говорить было глупо. Надо было ее убить еще тогда, однако моя вечная запасливость сыграла с ней злую шутку, хоть и помогла сейчас. Ритуал мужчина решил провести лишь спустя неделю после предыдущего, лишь когда был полностью уверен, что сможет справиться. Очень уж его впечатлил риск умереть из-за собственной непредусмотрительности. Вторая же причина, почему он сделал этот лишь тогда, заключалась в необходимости подготовить пару вещей для ритуала. На земле вычерчивались специальные знаки, которые вместе образовывали некую замкнутую фигуру. Конечно, можно было бы не заниматься вычерчиванием и выжигать магией смерти нужную фигуру сразу. Однако Сергей не хотел ошибиться ни в одной линии. В узловые точки пентаграммы надо было поместить специальные предметы, максимально сильно напитанные энергией смерти. Можно было взять обычную мертвую плоть и напитать нужной маной. Однако подобные материалы довольно быстро испаряют закачанную энергию. Поэтому Сергей нашел иной путь. Выход из безопасной зоны вместе со своими слугами прошел довольно буднично. А вот возвращение. А как могло быть иначе, если за спокойно идущим некромантом двигалось, по меньшей мере, сотня мертвецов? А если учитывать, что лидер мог подчинить хоть тысячу? Спустя час препираний, Сергею все же разрешили привести лишь три десятка тварей в поселение. Остальные были аккуратно убиты самим Сергеем. Он не собирался делиться опытом с чужими пользователями навыков. Часть их останков он забрал с собой для дальнейших экспериментов, для чего понадобилось вызывать машину. Все же даже 10 трупов не так уж и легко принести с собой. При этом за ними неотрывно следовали бойцы шамана, ведь именно они защищали эту сторону поселения. Для ритуала обретения защитника Сергей использовал 5 зомби. Им были ампутированы руки и ноги, дабы те не смогли передвигаться и атаковать, а их тела, напитанные под завязку энергией, были помещены в узловые точки плетения. Напитка магии смерти пентаграммы прошла успешно. Зомби, разом вздрогнув, начали постепенно обращаться в пепел, который, засветившись зеленым светом, потянулся к лежащей в центре рисунка связанной жертве. Та находилась без сознания, что было для нее благом. Сергею не доставляло удовольствия видеть мучения того, кого он хотел убить. Горящий зеленью прах ворвался в тело жертвы через рот, нос и уши, кое-где он даже плавил кожу, дабы быстрее проникнуть внутрь. От дикой боли женщина пришла в себя, забившись и захрипев, однако что-либо сделать уже было нельзя. Сергей, не дрогнув, продолжил ритуал. Презирал ли Сергей себя за это? Он не думал об этом. Он запретил себе думать на эту тему. Он лишь знал, что если не будет пользоваться всеми теми силами, что дает ему его класс, то сам долго не проживет. Наконец женщина, к его облегчению, умерла, однако это был не конец. Прах начал методично разъедать ее плоть, стремясь оставить лишь чистый скелет. И спустя пару минут ему это удалось. Затем накачанная смертью пыль влилась в кости, заставив те засиять потусторонним светом. Самое страшное, что иногда, еле различимо мелькала некая тень, что никак не могла оставить свое тело. Словно прикованный к столбу смертник, отпечаток жертвы оставался привязан к собственному костяку. И ритуал менял этот отпечаток вместе с ее бывшим вместилищем. Кости начали усыхать, уменьшаясь в размерах. Под конец ритуал вспыхнул, выплескивая свою остаточную мощь вокруг. Замерцало электричество. Люди же на базе крепко выругались, когда ощутили мимолетное касание смерти. Могущественная стихия будто коснулась их плеч, намекая на новую встречу в будущем. Сергей же во все глаза смотрел на результат своих трудов. В воздухе висел небольшой скелет, будто бы ребенка, если бы не изредкой рябью проявляющиеся призрачные очертания молодой женщины. Сергей, медленно подойдя к получившемуся некроконструкту, махнул рукой, спокойно пройдя ей через свою новую слугу. Руку будто сунули на сильный мороз, однако неприятные ощущения быстро прошли. Некромант был доволен, ведь теперь он был куда лучше защищен, чем раньше. Превосходно. Получилось именно так, как я и хотел. Призрак вышел просто отменный. Все энергетические линии на своих местах. Все работает. Нематериальность присутствует в полной мере. В идеале требуется провести еще несколько ритуалов, однако я могу поддерживать еще только двух призраков. Теперь же надо провести проверку того, для чего она была создана. Мысленный приказ и немой зашел в лабораторию. Броня полностью покрыла тело Сергея. На всякий случай он еще и напитал его смертью. Немой, один раз атакуй меня навыком разреза. Слуга не привык задавать вопросов, поэтому зеленоватая полоса тут же полетела в грудь некроманта. Однако появившийся призрак, вытянув свою призрачную конечность, создал вспыхнувший барьер, что поглотил атаку. Она словно втянулась в дрожащую пленку, окутавшую призрачную женщину. Энергетический канал, связывающий Сергея и призрака, дернулся, когда от мужчины передалась потраченная некросозданием энергия. Как и ожидалось, эти твари полностью связаны со мной. Они обеспечивают защиту лишь за счет моей энергии. Кончится мана и можно попрощаться с защитой от стихийных и других энергетических атак, но они имеют свой генератор маны, что позволяет им существовать и независимо от меня. С другой стороны, самой большой моей проблемой была защита как раз от подобного типа нападений. Если мой доспех отлично работает против физики, то огонь инквизитора запечет меня в нем словно курицу в духовке. Теперь же я могу подобного бояться в куда меньшей степени. Правда, от физических атак призраки полностью бесполезны, но для этого у меня есть мои зомби. Сергей взглянул в мертвые глаза призрака в попытках найти там что-то разумное. Однако ритуал сработал штатно, уничтожив даже не те немногие остатки личности, что остались в отпечатке. Глава 19. Третьим же навыком, что Сергей освоил, являлось усиление защиты и физических качеств своих слуг. Смерть, повинуясь воле некроманта, окутывала их невидимым саваном, что останавливал слабые стихийные плетения и знатно ослаблял сильные. Ученики здорово удивились, когда Папай, прошибив своим телом заслон Накиры, сгробастал ту в свои нежные объятия. Вторая же лишь успела пискнуть, когда немой, даже не заметив духов, оказался прямо возле нее. Энергия же, что текла в телах зомби, усиливалась настолько, что тот же Папай получал возможность двигаться со скоростью обычного человека, иногда даже чуть быстрее. Учитывая же его силу, он стал в разы опасней. Немой под подобным усилением становился еще стремительней. У Сергея, что управлял его телом, аж дух захватывало от той скорости, что он мог развить. Уже сейчас некромант не мог в полной мере управлять телом мертвеца на таких скоростях. Он попросту не успевал реагировать. Однако сам немой без всяких проблем контролировал собственное тело даже под усилением. Это доказывало более высокую скорость мышления мертвецов. Сергей не забыл и о маленьком иномерце. Он был отдан бывшей учительнице Лизы, которая под приглядом пары человек учила того языку. Сергей дожил до этого момента благодаря и собственной подозрительности, поэтому не собирался оставлять человека-истязательницы наедине с Ратом. Кто знает, что она вложит в его голову, пока будет учить языку. Тем не менее, пока Сергей развивался и познавал новые грани своего магического дара, события не стояли на месте. Если изначально главари поселения смотрели друг на друга лишь как на врагов, а в лучшем случае соперников, то теперь им пришлось на время забыть свои обиды, сплотившись. Конечно, двигало ими не христианское всепрощение или любая другая добродетель. Все было проще. Азиатский дракон все сильнее ворочался, понимая, что ему становится несколько тесно. Хищная пасть уже повернулась в сторону Нью-Лэнда, и оставался лишь один вопрос. Когда будет совершен яростный бросок? Те, кто правили поселением, дураками не являлись и прекрасно поняли, чем им это может грозить. Пока что наступил тот момент, когда обе стороны заручались союзами с небольшими поселениями, что были раскиданы вокруг этих двух гигантов. В некоторых из них появлялись маленькие расположения различных атидов. Не стоило забывать и о третьей стороне, что хоть и затихло, но никто про нее не забыл. Некроманты имели столь ужасную репутацию, что не было сомнений, что никаких переговоров или договоров с ними не будет. Лишь война на уничтожение. Спустя месяц Сергей закончил создание последнего, третьего призрака. Для подобного ритуала требовались жертвы, поэтому мужчине вместе со своими учениками пришлось несколько раз сходить на охоту. Благо хищной дичи было в избытке. Люди, чувствуя приближающуюся войну, словно сходили с ума, начиная грабить и убивать друг друга, словно не могли дождаться главных событий. Двух добровольцев Сергей поймал после нападения на них небольшой группы бандитов. Было даже непонятно, как они вообще умудрились это сделать, а не сбежать, роняя кал по дороге. Все же пользователи навыков имели соответствующую репутацию, а они выглядели именно ими. Все кончилось быстро даже без участия самого мужчины. Некромант, водя за собой учеников, преследовал несколько целей. Научить их работать в команде, не бояться убивать и не теряться даже в самом кровавом сражении. Второй пункт составлял для него головную боль из-за доброй блондинки, что до сих пор старалась скорее оглушать или просто выводить врагов из строя. О чем говорить, если вторая даже умудрилась научить своих светлячков тому фокусу с оглушением. Дух словно взрывался световой вспышкой, что било не только по чувствам врагов, так еще и немножко по внутренним органам. Один миньон не представлял серьезной опасности, однако уже 5, а лучше 10 могли так шибануть, что даже самый крепкий обычный человек пару часов будет не в состоянии даже встать. Хуже того, первый, видимо вообразив себя рыцарем, потакал второй, пытаясь убивать за нее, чем раздражал уже Сергея, который пытался выбить эту дурь из второй. А Кира с видом королевы презрительно осмотрела на всю эту чехарду. Вот у кого, а у нее не было никаких проблем с убийством врагов. Быстрый допрос скулящего выжившего, закованного в сжимающийся кристалл, что дробил ему ноги, привел их на стоянку, где те прятали свое добро. Их не ждали. Два удара слились в один, с такой скоростью немой раздал два подзатыльника вырубивших двух бандитов. На базе присутствовали и пленные. Сергей оставил разбираться со всем этим на своих учеников. Подчас самое тяжелое не убить тварей, уже не имеющих права называться людьми, а смотреть в глаза женщинам и детям, что пережили так много ужасов. Мужчин очень часто убивали сразу, так как с ними было больше возни и проблем. В этот раз, проводя ритуалы, Сергей не испытывал ни грамма сомнений. Более того, он не стал вырубать убийц перед началом процесса. Они в полной мере ощутили всю процедуру. Теперь рядом с некромантом беззвучно плыли три полупрозрачные фигуры, что треугольником прикрывали его со всех сторон. Надо признать, это добавило ему баллов в глазах выживших. Если раньше он выглядел пусть сильным, но обычным системщиком, теперь же в окружении целых 6 немертвых тварей это заметно изменилось. А если вспомнить, что иногда лидер брал под контроль пару сотен мертвецов, что двигались вокруг них, словно сигнальная сеть, Сергей наконец начал чувствовать себя в некоторой безопасности. Хоть его и невероятно бесило отсутствующая нога, он все же смог к ней немного приноровиться. Правда, не собирался делать это слишком долго. Изначально он планировал воспользоваться ритуалом создания вторых рук, переделав их под ноги, а точнее ногу. Однако, чуть позже у него появилась куда как более интересная идея. Тело мясника лежало мертвым грузом, и с ним надо было что-то делать. В лаборатории была выкопана дополнительная камера, где были установлены крепления, способные выдержать даже беснующегося зомби второго уровня эволюции. Прошла еще пара недель, пока он не подготовился, и наконец Сергей позволил телу мясника начать эволюцию. Конечно, в безопасной зоне в естественных условиях это было невозможно, но с помощью некроманта процесс был все же запущен. Сергей первый раз мог наблюдать столь стремительную эволюцию. Интересный факт, тело не начало меняться сразу же ко второй стадии. Нет, оно невероятно быстро прошло все три стадии. Обычного мертвеца, эволюционировавшего и, наконец, конечный результат. Причем изначально Сергей беспокоился за то, что тело Пабло изменится в силовой тип, тогда он станет бесполезен, более того, опасен. Все же крепления хоть и могли его сдержать, но силовой тип их рано или поздно вырвал бы. Некромант взглянул в глаза своего старого знакомого. Тот плотоядно рассматривал стоящего перед ним человека, изредка дергаясь, заставляя тяжеленные кандалы и крепления издавать громкий скрип. Лицо практически не изменилось. Лишь увеличилась общая рельефность и количество мышц, да и кожа стала серовато-белой. Сергей закрыл глаза и резко атаковал сознание зомби. Он не пытался подчинить его. К его сожалению, новая призрачная защита сжирала довольно много энергии, поэтому предстояло много работы по оптимизации этого процесса. Но ему ничего не мешало попробовать найти хотя бы частичку старого мясника. И кое-что мужчина нашел. Нет, мясник был полностью и абсолютно мертв. Никаких личностных воспоминаний, вот только там было то, что заставило Сергея покрыться холодным потом. В разуме новорожденного зомби присутствовали некоторые понятия, которые не могли там появиться. Понимание братства, о котором пытался рассказать лидер, отношение к другим собратьям, образы машин и оружия, людей и мутирующих зверей. Более того, разум нового мясника был куда более развит, чем, поначалу, у того же немого. Изначально некромант считал, что это обусловлено его привязкой к Сергею. Поток эмоций и мыслей мужчины должен был, по идее, оказывать немалое влияние. Но новый зомби никак не мог обладать столь же развитым мозгом. Сергей судорожно рылся в памяти живого трупа, находя новые и новые подтверждения того, о чем он боялся даже думать. Однако было слишком много совпадений, чтобы продолжать прикрывать на это глаза. Они умнеют. Они все, от самых слабых тварей, вплоть до самых сильных. Причем это зависит не только от времени, но и, видимо, по указке самой системы. Другого объяснения у меня нет. За время походов, мужчина не забыл исследовать некоторые из орд-зомби, что вели себя странно. Там он также заметил эти подозрительные признаки. Но тогда он не знал, что и думать. То ли грешить на какую-то сеть подчиняющих, то ли еще на что-то. Вот только сейчас он все же получил ответ на столь интересующий его вопрос. Они объединяются. В них уже заложено следование приказам подчиняющих, да и не только. Пока что они глупы, но уже близок тот момент, когда даже зомби второго уровня эволюции достигнут ментального уровня того же лидера. Затем настанет очередь развитых первого уровня. Ну и наконец, даже самые слабые твари обретут разум. Вот какого черта. Неужели кто-то там решил, что нам людям и так очень уж хорошо живется? Нет, надо сделать их жизнь в десятки раз хуже. Сергей пару раз глубоко вздохнул, дабы успокоиться, и словно специально скоро разразится война всех против всех. По факту три поселения. Нас, некромантов и Поднебесной контролируют больше половины города, кроме, конечно же, центра. Идти туда значит искать смерти. Уверен, третий уровень эволюции там далеко не предел. Надо предупредить подполковника и собрать всеобщее собрание всех, кто имеет влияние на политику города. Благо, что нынешнее положение их несколько примирило друг с другом, поэтому есть даже шанс договориться мирно. Я расскажу о своих выводах и догадках. Это слишком важно, чтобы люди не могли знать. Возможно, мне не поверят. Плевать, я хотя бы дам им пищу для размышлений. Сейчас же надо уже закончить с запланированным экспериментом. Его суть заключалась в нежелании Сергея иметь конечность практически ничем не сильнее его живой ноги. Коль уж я создаю себе протез, он должен быть максимально высокого качества. Решил некромант и принялся дорабатывать ритуал. Так обычные тела были заменены на кусок тела мясника. Благодаря его регенерации, нога должна будет отрасти довольно быстро. Однако после расчетов, оказалось, что число тех, кто пойдет на, скажем так, одушевление также увеличится. Лишь спустя пару дней все было готово. Отделенная нога была помещена в центр плетения. Уже ставшая привычной последовательность ритуала, правда, на этот раз тела жертв остались целы, хоть и мертвы. Нога, впитав в себя энергию и отпечатки душ, резко вздрогнула. В сознании ткнулась ментальная нить, что, получив разрешение, заняла подобающее ей место. Мысленная команда, и Сергей смог пошевелить пальцами на лежащей в паре метров ноге. Конечно, ощущения были странные. Слишком сильные были отличия от живой конечности. С другой стороны, вновь хоть что-то ощутить потерянной ногой было божественно. Сергей не раз и не два просыпался от боли в несуществующей ноге. Когда-то давно он слышал о подобном, но никогда не думал, что будет это ощущать на себе. Приставив некроартефакт к срезу, мужчина чуть не отбросил его в сторону, когда из него поползли лоскуты кожи и нити мышц, что прочно обхватили его ногу. Они не пытались пробраться внутрь под кожу, лишь фиксировали протез на ноге. При этом ощущения разом усилились раза в два. Черт подери, как же круто! Некромант пошевелили когтистыми невероятно бледными пальцами, после чего резко их поджал. Раздался противный скрип, когда когти прочертили 5 довольно глубоких полос на камне пола. Холод не чувствуется. Даже не так, я его чувствую, но нет никаких неприятных опущений. Осторожный разрез скальпелем позволил полюбоваться на столь же бешеную регенерацию. Боль же была очень слабой. Просто невероятно. Ко мне даже приходят безумные мысли, что стоило потерять ногу, дабы получить подобное улучшение. Сергей взглянул на свой старый ботинок, который он хранил для этого момента. С обувью придется повозиться. Хоть я и смогу немного изменить форму ноги, дабы она не сильно отличалась от моей настоящей. Славься, класс некроманта, он позволяет и это. Но вот когти — это проблема. Надо заказать специальные бутсы. Доспех полностью покрыл все тело. Сергей поднял новую ногу и со всей силы ударил ей об землю, расколов камень пола и чуть провалившись ногой вниз. Хех, это превосходно. Глава 20. Встречу назначили в рекордное время, буквально на следующий день. Забавно, но Сергей отметил невероятно сильно повысившийся ритм жизни. Если раньше люди могли себе позволить посидеть в соцсетях, полайкать миленьких котиков или позалипать на интересные видео, то теперь все это ушло в прошлое. Тоже электричество доступно очень и очень ограниченному кругу лиц. При этом тратить его на веселье кажется диким святотатством. К примеру, я сам запускаю генератор лишь для проведения поздних вечерних экспериментов или тех, которые никак нельзя, чтобы кто-либо увидел. Встречу решили назначить во втором открывшемся ресторане. На данный момент их было уже 3 штуки. Удивительные мы существа, люди, вроде бы все плохо. Скоро война с другими поселениями, битва со всем миром, что хочет нас сожрать. Но открываются рестораны, видел даже пару лавок артефактов, причем там есть выбор не только для богачей. Есть немало точек, где готовят и продают еду для обычных жителей поселения. Если всяких охотников, добытчиков, системщиков и проводников можно назвать обычными людьми, они веселятся, пьют и куражатся, пытаясь таким образом заглушить страх перед следующим походом за пределы безопасной зоны. Смешно. Может ли быть так, что я один ошибаюсь? Может ли быть так, что человечество обладает куда большей прочностью, чем я думаю? Я был бы счастлив, но я не верю в сказки. Уже не верю. Прошедшие 5 месяцев научили меня видеть во всем лишь темную сторону. Оптимизм – хорошее чувство, но он не про нас. Сергей посмотрел на одного из своих слуг и в очередной раз столкнулся взглядом с Папаем. Еще одна злая усмешка нового мира. Подобный осмысленный взгляд мог быть лишь у лидера, теперь же нет-нет, но мелькал у его более слабых в плане развития товарищей. Хотя тот же немой за смерть Сетты также получил немало сил. Папай же, так как не участвовал в том сражении, чуть от него отстал. Однако их разрыв был не особо серьезен, так как гигант стал вторым уровнем эволюции куда раньше. Последние же рейды Сергея с последующим убийством нескольких банд людей помогли им поднять сразу по 1-2 уровней. Папай, чего мне стоило выковырить из него ту дрянь? Да что скрывать, я не справился. Тот, кто создал ту дрянь, был гением или безумцем, что иной раз значит одно и то же. Мозг должен работать не пойми как, чтобы мочь так все закрутить, чтобы мне потребовалось несколько дней, чтобы понять хотя бы основу. Ни о каком повторении речи даже не шло. запредельной сложности плетением с такой уймой непонятных кусков, что то, что было понятно, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Благо отношения с истязающей и защитницей держались на удивительно высоком уровне. Люди прознали о ее способностях, что словно созданы уничтожать зомби, из чьей-то легкой руки ее теперь зовут защитницей. Это тебе не долбанное прозвище пират. Какая-то тварь, сопоставив отсутствующий глаз, ногу и наличие вокруг духов, тоже дала мне прозвище. Пират, да чтоб вы треснули. И я даже догадываюсь о личности той падлы, что это сделала. Джеймс, мать его, Уокер. То, что ты в последние дни резко заинтересовался своими прямыми обязанностями, но это не поможет тебе спастись от встречи со мной. К тому же, теперь нога снова на месте, а глаз. Некромант подал энергию, активировав мистическое зрение. Работник ресторана, что разносил закуски, чуть было не споткнулся, когда из глазницы шлема повалил зеленый дымок вместе с сиянием. Да и уже пришедшие главари искоса посмотрели на Сергея. Надо признать, он и так привлекал внимание. Большинство из пришедших в этот зал были бойцами ближнего или дальнего боя. Из этого следовало, что все они были в единичном экземпляре. Максимум за спиной стоял секретарь или помощник, дабы записывал важную информацию. Вот только Сергей как питовод сидел в окружении трех опасно выглядящих здоровяков, так еще и вокруг его кресла наворачивали круги, словно спутники вокруг планеты, призраки, напрягая всех своими бездушными глазами. Истязающая, увидев одного из призраков, вначале задумалась, после чего заметно побледнела. В равной степени от гнева и нет, ни страха, скорее от неожиданности. Все же истязающую трудно было пронять даже подобного рода фокусом. После чего отвернулась, стараясь не пересекаться взглядами со столь знакомой ей призраком. Сергей усмехнулся и словил осуждающий взгляд защитницы, который предпочел не увидеть. Благо шлем спокойно позволял подобные действия, хотя делала она это зря. В том, что стало с ее бывшим солдатом, не осталось никакой памяти о прошлой жизни. Пришлось защитнице приезжать ко мне на базу и пару часов выжигать даже самые маленькие очаги той заразы. Все же энергетика папы должна была вернуться к своему изначальному виду, что спровоцировало бы новое нападение. Пока возился вместе с ней и с папой, отметил, что, по сути, она не такой уж и плохой человек. Конечно, если наши интересы пойдут вразрез, она не будет ни секунды сомневаться, прежде чем смахнет своим клинком мне башку. Однако подобным образом поведут себя все, кто хоть чего-то достиг в этой жизни, не исключая и меня. Так почему бы и не поговорить с интересным собеседником? Под конец даже было мелькнули мысли по поводу причин ее столь сильного ко мне интереса. Хотя неважно, подобный тип девушек не особо меня интересует. В моем понимании девушка должна быть хотя бы равна по росту и размеру со своим парнем, а отнюдь не больше его раза в полтора по той же мускулатуре. Часть той черной гадости была подсажена на небольшой кусочек мертвой плоти и подвергся многочисленным экспериментам, вследствие чего быстро приказал долго жить. Мужчина так и не понял, это был механизм самоликвидации или он сам сделал что-то не то. Страшные на вид повреждения, несмотря на опасения хозяина зомби, заросли довольно быстро. Регенерация развитых вызывала тихую зависть. «Слышь, чувырла, а ну отошел от меня!» Началось, мысленно посетовал Сергей, повернувшись к месту зарождающегося конфликта. Руквуд-зверь, закинув ноги на стол, с презрением смотрел на закипающего от гнева Адриана молнию. По лицу красавчика ничего нельзя было понять, однако то, как он сжал кулаки, выдавало его с головой. Самое смешное, было видно, что владелец легендарного артефакта не хочет связываться с этим полным отморозком, вот только беда в том, что у него особо и не было выбора. Репутация в подобного рода коллективе определяется несколькими вещами: твоей внешностью, силой, знакомствами и авторитетом. Но самое главное, насколько быстро и жестко ты сможешь дать ответ на кинутую тебе предъяву. Если стерпишь, утрешься, то что же, парень, извини, но тебе не место среди тех, кто решает, кому жить, а кому умирать. Иди как ты туда, где пониже, и там тебя опять же попробуют проверить и будут внимательно смотреть, как ты поступишь. Адриан не знал, как поступить, и каждая секунда его промедления играла против него самого. Он начал нервничать, а значит, готов был сделать глупость. Не стоит загонять крысу в угол, а уж с человеком эта истина становится в десятки раз актуальней. Внезапно некромант понял, что прямо сейчас молния атакует. Максимально быстро, используя все свои возможности. И как бы ни был крут Руквуд, его трансформация не мгновенна. Он не успеет достичь того уровня сил, достаточного, чтобы выжить. А это значит... Ха-ха-ха. С другого конца стола раздался громогласный смех. Что я сказал смешного? Мгновенно завелся зверь, бешено повернувшись к смеющемуся. Учитель, а это был именно он, развел лапищи. Смешно мне видеть, как чуть было не случилась битва, что никому из здесь присутствующих не нужна. Тем не менее, она чуть было не... Он замер, удерживая полупревратившийся кулак зверя в своей руке. Уже выросли темные, немного загнутые когти. Черная шерсть торчала неприятного вида пучками. Несмотря на уже наступившую зиму, Руквуд был демонстративно легко одет. Безрукавка с открытыми руками на это недвусмысленно намекала. Учитывая его физические характеристики, он мог себе это позволить. Гигант спокойно, даже с легким дружелюбием, смотрел на уродливую морду получеловека-полузверя. Интересно, будь Руквуд блондином, была бы его шерсть белой. Жалко, что его шерсть того же цвета, что и его обычные волосы. Хотя, может, его сила поменяла цвет его волос. Вроде слышал о подобных случаях. Невольно отвлекся Сергей. Хоть зверь и совершил молниеносное нападение, но было очевидно, что двигался он не так уж и быстро. Кто бы там что о нем не думал, мозги у него все же присутствовали, хоть и включал он их далеко не всегда. И если с молнией он глубоко наплевал на всякие последствия, то с мастером он вел себя иначе. Другое дело, что эти тонкости могли понять лишь такие же системщики. Работники ресторана в эту категорию людей не входили, поэтому они в панике выбегали из зала, искренне считая, что вот прямо сейчас начнется кровавая бойня. Руквуд потянул руку назад, и учитель без сопротивления ее отпустил. «Хех, а ты не так прост, уважаю, не то что некоторые». Зверь, цыкнув, сплюнул на пол, заставив поморщиться половину из здесь присутствующих. Лиза даже скорчила рожицу что-то вроде: «Ну и как его вообще пустили в приличное общество?» «Приличное общество. На всех здесь присутствующих столько крови и вполне себе мирных людей, сколько нет и на половине наших собственных отрядах. Мне также по душе твой стиль. Жалко, что ты пользуешься навыком. Однако, думаю, можно простить сей недостаток. Если будет желание, можешь приходить ко мне в храм. Думаю, мне найдется, что тебе рассказать». Руквуд, вразрез со своим обычным поведением, воздержался от издевательского комментария или презрительного смешка, а лишь чуть наклонил голову, не отводя взгляда от загадочно улыбающегося здоровяка. Глава 21. Сергей мысленно сплюнул. В самом начале он пришел к мастеру в попытке разобраться в его силах. Уметь драться без использования навыков было довольно интересным умением. Хоть некромант и ожидал, что жилище непонятного учителя будет напоминать некий подвид какой-нибудь школы боевых искусств на манер азиатских фильмов, реальность оказалась куда как проще. Обычный длинный барак, разделенный множеством стенок, никаких тебе иероглифов и непонятных записей, лишь голый функционализм. В центре же самого большого зала и произошла встреча, куда его бритые ученики споро принесли стол и стулья, а чуть позже и все остальные принадлежности. Учитель встретил его приветливо, налил чаю и целых несколько часов полоскал мозги разговорами ни о чем. Сколько бы ни пытался Сергей перевести беседу на интересующую его тему, гигант с легкостью возвращал ее на прежние рельсы. Причем делал это он с такой легкостью, что даже затеять скандал не получалось. В тот день Сергей ушел ни с чем. Причем забавным было то, что, словно издеваясь, мастер принял Уэкера в ближний круг и начал вполне себе серьезно учить. Сергей мог приказать Джеймсу рассказать об этих занятиях, и тот бы выполнил приказ, все бы обстоятельно рассказав. Однако некромант подозревал, что это была ловушкой. Непонятно как, но учитель узнал бы об этом, и его последующие действия оставались загадкой. Может, он бы просто выгнал Джеймса, разбив его мечту, и небрежно породив для Сергея непримиримого врага, а может бы поступил еще более хитро. Хоть мастер и старался выглядеть максимально просто, Сергей не обманывался. Под этими гигантскими мускулами скрывался отточенный разум, ничем не уступающий монструозному телу. Поэтому он решил дать возможность Уэкеру продолжать заниматься и лишь через некоторое время попробовать начать его расспрашивать. Также уже сейчас приходилось внимательно следить, чтобы мастер не прополоскал тому мозги. Иметь шпиона-фанатика под боком он не собирался. Двери с грохотом распахнулись, пропустив опоздавших. Впереди решительно топал подполковник, окруженный учениками Сергея. Так как он был обычным человек,